На него и охотиться стыдно. Он же неуклюжий совсем, его и шагом сразу нагонишь, а крепкий удар по носу и барсуку конец. Во всяком случае, подобной добычи славы не принесет, и хвастаться тут нечем. И все же папино сердце стучало все громче. Покамест он подкрадывался ближе и ближе, стараясь не наступить ни на палочку, ни на жухлый лист, и держа в руке пистолет со взведенным курком. Сердце стучало так громко, что папа порой не отваживался даже переступить с ноги на ногу. Вот он и стоял на одной ноге, будто цапля, и слушал, как барсук ломает и грызет кукурузу, как початок хрустит в зубах, как барсук чавкает, глотает сок. Сколько хорошей кукурузы пропадает! Папа чуть было не шагнул вперед, гнев торопил его. Но он тут же приказал себе спокойно и особенно осторожно поставил ногу на землю. Не спеши. На этот раз ты должен прикончить воришку. И вот папа и впрямь стоит рядом с барсуком. Он потратил на последние 30 метров не менее получаса, а может быть всего 10 минут. Так точно он себе этого не в состоянии представить. На небе мерцали звезды, а ветерок, который теперь был бы так кстати, совсем улегся. Папа снова поднял ногу, но так и не опустил. Вдруг там, где он ступит, камешек, и он зашумит, покатившись по земле, испугнет барсука. Ведь только что барсук прислушивался. Нет ли кого? Верно, стоило папе опустить ногу, барсук сразу притих, должно быть, насторожился. А вот только еле-еле слышный звук донесся до его уха, распался сухой комочек земли. Теперь замерли оба — и охотник, и барсук. Папа боялся даже дышать. И, как говорят, весь обратился вслух, готовый глазами просветлить темневшую перед ним стену. Ему даже казалось, что он видит барсука или его тень, свет его глаз. Но нет, ничего он не видел, ничегошеньки. И тогда папа решил выстрелить на звук. Правда, сейчас не было слышно никаких звуков. Рука, сжимавшая пистолет, вспотела. Папе стоило большего труда сдержать указательный палец. Вот-вот он нажмет на курок. И вдруг вновь хруст и чавканье. Стало быть, барсук ничего не заметил. Некоторое время он жевал, потом послышался треск, то он обрушил стебель. Затем папа сделал сразу 3 шага. Теперь он стоял рядом с барсуком. Сердце стучало так громко, что ему казалось, барсук услышит этот стук. Но тот занялся новым початком. Пистолет поднят, указательный палец согнут. Но нет, палец опять выпрямился. Быть может, лучше сделать еще один шаг? Черт возьми, да чего же трудно установить в темноте, откуда точно несется звук. Палец вновь согнут и снова выпрямился. Еще один шаг, только один шаг. Столько папа уже вытерпел. Не так уж трудно сделать этот последний и единственный шаг. Папа поднял ногу, очень медленно и очень осторожно поднял, еще медленнее и осторожней опустил. Но как только он поставил ее на землю, барсук притих. Папа готов был поклясться, что не произвел ни малейшего шума, но барсук тут же перестал жевать. Затаив дыхание, папа стоял и слушал. И вдруг какое-то тихое, осторожное движение в кукурузе. Метрах в 5 от него. Ага. Барсук почуял его, и теперь уносит ноги. Будто гром раздался в ночи. Это грянул выстрел. Казалось, гром этот донесся до самых звезд. Папа рванулся вперед в кукурузу. В ту самую минуту снова подул ветерок. Кукуруза зашуршала, зашелестела, будто 1000 барсуков за раз носились по папиной любимой полоске. Закурив сигарету, папа отправился в деревню. Зря я, конечно, сделал этот последний шаг, и без него я наверняка бы попал, — думал он. А вдруг я все же ранил барсука? Надо завтра утром прийти и проверить. Во всяком случае, я его так припугнул, что он теперь дорогу в мою кукурузу забудет. Разумеется, проверка, проведенная на следующее утро, ничего не дала. И все последующие выходы на охоту тоже. Больше папе ни разу не удавалось подойти к барсуку так близко, как в первый раз. Иногда он, правда, слышал, как барсук хозяйничает на его поле. но на выстрел уже подойти не мог. Тогда папа, услышав барсука, начинал палить в воздух.